Госпожа Сампрос устала стоять и присела на угол письменного стола, уложив одну ногу поверх другой. «Какая у вас группа крови?» — холодно поинтересовалась она. «Группа крови? Ну да, первая, вторая, третья, нулевая. Как сложно!» — улыбнулся диктатор. «Группа у меня мужская. Тем не менее, мне нужно знать ее клинический тип». Диктатор пожал плечами и развел в стороны руки ладонями к ней. «Такого рода знания — роскошь, чрезмерно изысканные для тех, кто думает лишь об одном — о здоровье нации». Госпожа Сампрос открыла саквояж, извлекла из него разовый шприц. «Мне придется взять у вас кровь на анализ», — сказала она. Он попытался засучить рукав кителя, но рукав оказался слишком тесным. И потому диктатор снял китель и аккуратно повесил его на спинку кресла, после чего закатал рукав рубашки. Госпожа Сампрос заметила, что при всей нарочитой неспешности его движений дышит он тяжело. Губы у него побледнели и полиловели, а нос покраснел. Снова усевшись, диктатор вытянул в ее сторону, уложив на столешницу голое предплечье. Госпожа Сампрос провела по нему холодными сухими пальцами, проверяя упругость крапчатой кожи диктатора, потом стянула предплечье кожаным жгутом, чтобы набухла нужная вена. «Руки у вас точно бархат», — сказал диктатор, — «и пальцы красивые». Госпожа Сампрос сняла с иглы шприца пластиковый колпачок. «Будет немного больно», — сказала она. К следующему утру кровь диктатора была проанализирована, а результаты анализа представлены госпоже Сампрос. С такой быстротой и распорядительностью она за все время своей работы государственным хирургом ни разу не сталкивалась. Что же, либо с тех пор, как ее изъяли из жизни, страна обновилась, либо ради великого вождя здесь были готовы перевернуть и небо, и землю. «У вас третья группа», — сообщила она диктатору. «Это редкая кровь?» «Распространенная, очень распространенная», — уверила она старика. «Хорошо», — диктатор разулыбался. «Значит, запасы ее в госпитале хватит с избытком, не так ли?» «В нашей стране, — ответила госпожа Сампрос, — любой крови хватает с избытком». Она не стала смотреть на него, чтобы понять, как отнесся он к этим словам. Вместо того, она смотрела на стоявшую посреди стола вазу с цветами, присутствие которой госпожу Сампрос неприятно поразило. Видимо, диктатор заметил вчера, как подействовала на нее аскетичность кабинета, и решил сегодня эту аскетичность смягчить. Ради нее. Ваза была синевато-радужная, словно ее окунули перед обжигом в туалетный дезинфектант. Из горлышка торчали красные, белые и розовые гвоздики. Впечатление они производили тревожное, мертвенное. «Настоящее ли?» — погадала госпожа Сампрос. «Вы думаете о том, настоящие ли они?» — заметил диктатор. «Да», — сказала она. «Разумеется, настоящие», — проурчал он. «Потрогайте их». «Я вам верю, господин президент», — произнесла, не стронувшись с места, госпожа Сампрос. «Потрогайте». Госпожа Сампрос колебалась, ее словно сковал паралич отвращения. «Не висит ли сейчас на волоске все будущее?» — гадала она. «Будущее мужа и детей». В лагере ей доводилось падать так низко, что она лизала сапоги своих мучителей, и это было еще не самое худшее. И вот сейчас она не могла заставить себя прикоснуться к цветам. «Они очень украшают помещение, вам не кажется?» — сказал диктатор, словно бросая ей новый вызов. «Да», — согласилась госпожа Сампрос. «Жаль, что ради этого их приходится срезать, не так ли?» Старик наполовину прикрыл глаза, словно устав от людей, не способных освоиться с реальностью. «Там таких еще много», — заверил он госпожу Сампрос. «Там, откуда взяты эти». и он вдруг склонился над столом и протянул ей конверт. Вглядываясь в фотографии своей семьи, Галы изо всех сил старалась оставаться спокойной. Она дышала глубоко и размеренно, несколько раз сморгнула. Руки ее, снова и снова перебиравшие снимки, не дрожали. Наконец она произнесла: «Фотографии моих детей очень хороши, такие четкие. Видно, что их снимали совсем недавно». Диктатор откинулся в кресле, и она удовлетворенно крякнула. «Как быстро они растут, правда?» — сказал диктатор. «Да, милостью Божией», — ответила госпожа Сампрос. «Однако фотография мужа выглядит не такой недавней. Собственно, ее могли сделать и несколько лет назад». Снова скрип, еще более громкий. Диктатор склонился над столом, сцепив поверх него руки. «Уверяю вас, снимок свежий». Госпожа Сампрос, нахмурясь, держала фотографию перед лицом. «Он выглядит совсем не таким постаревшим, как я ожидала», — сказала она. Диктатор рассмеялся. «Интересно, польстили бы ему ваши слова или задели бы?» «Не знаю», — сказала она. «Придется спросить его об этом самой. Надеюсь, у вас будет случай сделать это». «О да», — произнесла госпожа Сампрос неуверенно, словно ей грозила опасность снова забыть обо всем на свете. «Вопрос только в том, когда». «А ответ таков: так скоро, как это станет возможным», — ответил диктатор. «Ваше воссоединение согреет мое стариковское сердце. Собственно, я жду его с великим нетерпением. Уверен, оно станет самой памятной минутой моего выздоровления». Гала облизывала губы, сглатывая, и после определенных усилий ей удалось отогнать привычные мысли на миг. «Вам все же необходимо сбросить немного веса», — вздохнула она. Диктатор вдруг вскочил, испугав ее, и замахал точно бегун-марафонец руками. Ноги его, укрытые письменным столом, двигались вяло, если двигались вообще. «Видите?» — радостно отдуваясь, словно поддразнивая ее, воскликнул он. «Я уже начинаю». Неделю спустя, в утро перед операцией, госпожа Сампрос еще раз встретилась с диктатором в его кабинете. Выглядел диктатор нисколько не изменившимся, но при этом явно ожидал похвал за сброшенные им несколько фунтов. Госпожа Сампрос, сохраняя серьезное лицо, похвалила его. Пререкаться с ним по поводу его дряблости никакого смысла не было. Она еще откроет свои карты, но там, где это действительно важно. «Никаких вооруженных людей в операционной быть не должно», сказала госпожа Сампрос, когда они начали обсуждать приготовление к вечеру. «Солдаты будут стоять в отдалении», — возразил диктатор. «Вы их даже и не заметите». Гала закрыла глаза.